становиться режиссером. Это были хорошие слова. Из всего хорошего я умею извлекать пользу. Но мне нужен процесс. Я должен сам через что-то пройти, чтобы проверить теорию практикой. Кроме того, я уже потерял к тому времени всякую веру в авторитеты, вроде Ефремова и их же с ним. Понял, что кроме корысти, они ничего не ищут в искусстве, и прекратил с ними отношения. Хочу быть объективным. Ефремов мне многое дал, но больше я сам взял. Взял то, что мне нужно, а ненужное отбросил. Я не думаю, что не стал бы хорошим режиссером, особенно в наше время, когда можно подворовывать чужие мысли и идеи, и никто не догадается, а если и догадается, то промолчит, потому что сам ворует. Однако, когда пришло время высших режиссерских курсов, и меня стали учить какие-то дуболомы, которых я не уважал и не уважаю, и не смогу никогда уважать, я не выдержал. Кроме того, я понял, что в этом болоте легко потерять себя, свое «я», свою индивидуальность, стать исполнителем чужой музыки. Я снова ушел и снова остался один со своими мыслями и идеями, со своим Олешей и Платоновым, Толстым и Чеховым, Шекспиром и Достоевским, Фальком и Моне, Моне и Колтрейном, Гелеспи и Шоу, Лермонтовым и Пушкиным и всеми мною любимыми мертвецами. Через 2 года мы с вами встретились опять. Я пришел просить вас прочесть курс лекций о режиссуре. Пришел 11:00, шла репетиция. Это был Тургенев. Потом был ваш разбор, и я вдруг понял, что режиссуре нельзя учить, что режиссерам, как и артистам, нужно прежде всего родиться. Да, подумал я, вот режиссер, с которым я могу идти дальше. И вновь последовало ваше предложение работать вместе. Я согласился и на следующий день репетировал Беляева. Роль эту не любил и не люблю, потому что она не моя, по той простой причине, что мне 37 и я другой. Быть может, она, эта роль, была бы хороша в моем исполнении лет 15 назад. Но театр есть театр. И, кроме всего прочего, в театре хорошо то, что можно идти на сопротивление, и это только помогает твоему развитию. Вчера вы что-то говорили о коллективе, о том, что кто-то с сожалением сказал или спросил, он что же, не работает? О том, что вы сидите в гримерной, когда артисты чешут языки. О том, что, мол, где посиборитствовать можно, купив самого дорогого кофе и попивать в свое удовольствие. О том, что квартиру, конечно, сделают и надо потерпеть. И снова о том, что, мол, надо быть в коллективе. Я что-то вякал в ответ и думал, а зачем я это слушаю? Вы говорите, а я вот работаю много, и тогда все неприятное уходит. А я думаю, живете вы рядом с театром, есть у вас кабинет и, конечно, возможность музыку послушать. Вы можете в любое время дня или ночи уединиться, закрыться в кабинете, подумать, посоображать. А тут пилишь в театр 1:20 только туда, да еще в городском транспорте, да еще, не дай бог, тебя узнает, кто-то и приставать начнет. Какое же тут искусство? На спектакль старайся за час приехать до света в гримерную погасить, чтобы как-то сосредоточиться. Вы еще обронили фразу «А я хотел бы пожить там, где ты». И тишина, и воздух свежий, и от центра далеко. Да, 2 комнаты, одна на восток, другая на запад. Лес рядом, на лыжах походить можно, народ кругом здоровый, от портвейна.